кидаешь взгляды в бездну, и постепенно меня убивает эта тишина. Но что ты меня точишь, и если быть уж честным, одновременно с головой траблы у двоих. Я не знаю, как нам дальше быть. Вариантов нету никаких, кроме как друг друга делить. Меня убивает эта тишина. Минуты превращаются в вечность, когда между нами тишина. Давай забудем обо всем, бейб, простим друг друга до конца. Но если мы на принципах, значит выиграла тишина. Меня убивает эта тишина.